Глава 10. Ругать себя Батищев перестал в первые же секунды скоротечного боя. Какой смысл? И без того понятно, что случившееся в основном его вина. Не доглядел, расслабился, проявил недопустимую для боевого командира и сотрудника органов халатность. Если бы не Савушкина, он бы уже остывал с пулей в голове. Впрочем, тоже не важно. Разведчик с пилотом вряд ли успеют прийти на помощь, значит, все. Главное, успеть уничтожить секретный прибор. Появление немцев оказалось полной неожиданностью. И первой противника заметила девушка с разрешения старшего по званию, ненадолго отлучившаяся по малой нужде в ближайшие кустики. Поначалу Иван Михайлович решительно воспротивился, не собираясь ее никуда отпускать. Мол, вот наши вернутся, тогда уж избегаешь. На что Ирина, состроив уморительную гримасу, заявила, что, во-первых, тогда будет однозначно поздно, а во-вторых, она все время будет на виду. Ну, не все время, понятно. Отвернуться хоть на пару минут придется, но тем не менее. Поразмыслив пару секунд, Батищев со вздохом махнул рукой. Девчонка всяк права. В самом деле, ну что с ней сделается всего за 2-3 минуты? Да и тихо кругом. Ни сухая ветка под сапогом не хрустнет, ни листок не колыхнется. Отстали, видать, фрицы. Прижучил их разведчик своими чудо-гранатами по первое число. Если бы не это, все закончилось бы куда более трагично. Брать в плен проклятых большевиков, убивших столько боевых комрадов, гитлеровцы не собирались. Однако грамотно замаскировавшийся в зарослях ефрейтор Густав Вебер, уже совместивший прицел верного 98К с головой русского в непривычной форме, вооруженного всего-то одним пистолетом, внезапно убрал палец со спускового крючка. Уж больно неожиданной оказалась увиденная картина. Отодвинув мешающие ветки, на открытое место вышла красивая русоволосая девушка в облегающем комбинезоне неопределенного цвета, поверх которого был надет жилет с множеством карманов и ремешков. О том, что вокруг укрылось почти целое пехотное отделение, она даже не подозревала, негромко напевая себе что-то под нос. Никакого оружия у девушки не имелось, что еще более смутило Вебера. Что за странные окруженцы такие? Сначала они, не потеряв ни одного из своих, уничтожили автоматно-пулеметным огнем и каким-то сверхмощными зарядами больше взвода Шуца и благополучно оторвались от преследования, а сейчас сидят, словно на воскресном пикнике в городском парке. Причем их всего двое, один из которых – женщина. Что за бред? Или не бред? Пехотинец ощутил, как шевельнулись коротко стриженные волосы под защитным шлемом. Ну, конечно, как же он сразу не догадался. Это просто отвлекающий маневр. Послали вперед девку, а сами замаскировались по флангам и сейчас откроют огонь. Шайся. И как ему поступить? Пристрелить ее, подавая сигнал комрадам? Но этим он обозначит свою позицию, и первые большевистские пули достанутся именно ему. Да и жалко ее убивать. Красивая фройлен, он бы с такой пошалил. После боя, разумеется, на правах победителя. Может, аккуратно продырявить ей плечо или ногу? Для его дальнейших планов это не критично, скорее наоборот, меньше сопротивляться станет. Но тогда опять же получится, что первый выстрел окажется сделан именно им. А девушка, меж тем, остановилась буквально метрах в 5 от ефрейтора. Расстегнула свой жилет, распавшийся на 2 половинки, коснулась рукой поясного ремня, определенно собираясь. Густав откровенно отвесил челюсть. Так вот оно что. Не слишком-то похоже на отвлекающий маневр. Судя по всему, ей просто приспичило сходить в кустики. Тем более, второй большевик, все это время внимательно сопровождающий ее взглядом, поморщился, смущенно отворачиваясь и опуская свой пистолет. Но даже если все так, вопрос, где остальные, остается в силе. Ведь русских было никак не меньше 5 человек, вооруженных как минимум одним МГ-34 и несколькими пистолетами-пулеметами. Выходит, все-таки засада. Но в этом случае девка находится на линии огня, рискуя попасть под летящие с обеих сторон пули, и свои, и вражеские. Или ей решили пожертвовать, даже не поставив в известность. Уж больно естественно держится, такое не сыграешь. Разумеется, от восточных варваров можно ожидать чего угодно, но все равно как-то странно. Едва ли не против воли, Вебер подался вперед, чтобы лучше рассмотреть происходящее. Интересно, как она собирается справлять нужду? Снимет весь верх комбинезона? Было бы неплохо. Любопытно увидеть, какие у русской унтерменши сиськи. У него уже давно не было нормальной женщины, только местные пейзанки. Молчаливые и безвольные, словно куклы. А это выглядит весьма многообещающе, во всех смыслах. Кстати, что именно она собирается делать? Просто помочиться или... Второе не сильно возбуждает, а вот первое... Ощутив в штанах физиологическое шевеление, Густав осклабился. Нет, убивать ее точно нельзя, разве что немного подранить, чтобы была посговорчивей. А потом, когда бой закончится, перевязать и воспользоваться. Вместе с комрадами, понятно, но он будет первым. Повозившись с ремнем, девушка собралась было спустить штаны. Краем занятого совершенно иными мыслями сознания, ефрейтор отметил, как странный комбинезон, словно бы меняющий свой цвет, распался надвое. Однако в этот миг под его локтем предательски громко хрустнул сучок. В следующую секунду их взгляды встретились. Издав переходящий в ультразвук визг, девчонка метнулась обратно в заросли, заорав, казалось, на весь лес. «Товарищ капитан, немцы!» Густав дернул винтовкой, но стрелять оказалось поздно. Большевистская сучка уже почти скрылась в кустах, и пуля ушла в никуда, срубив оказавшуюся на пути ветку. Шайсы. Пока ефрейтор снова прицеливался, в его сторону трижды хлопнул пистолет. Ответные выстрелы тоже прошли мимо, враг просто не видел противника. Слева гулко грохнул 98К кого-то из боевых комрадов, следом еще один. В ответ никто не стрелял ни с флангов, ни с фронта. Значит, нет никакой засады, и им действительно удалось зажать русских окруженцев на привале. А основная часть отряда куда-то ушла, возможно, на разведку, поскольку впереди начинались болота. Прекрасно. Вебер рванулся вперед. Сейчас он догонит и скрутит эту шлюшку, а парни прижмут огнем и пристрелят ее товарища. Законная добыча, ребята будут рады. На рефлексах, отреагировав на крик Савушкиной, особист перекатом ушел в сторону и вскинул пистолет. За ценный прибор в полевой сумке он не переживал. Если Локтев не соврал, корпус противоударный. Хоть об землю с размаху бей, хоть падай на него, не ломается. А ежели совсем подопрет, у него гранаты есть. После взрыва которых вокруг вообще ничего не останется. Ни планшета, ни его, ни девчонки, ни фрицев. Бах! Из кустов резко ударила немецкая винтовка. И Иван Михайлович трижды выстрелил в ответ, снова меняя позицию. Не попал, разумеется, да и не старался, поскольку не видел, в кого стрелять. Ох, как же глупо-то вышло. А главное, перед Степановым жутко стыдно. За Ирку, в смысле. Не сберег девчонку. А еще красный командир. Прошляпил фрицев. Но как же они тихо подобрались-то, заразы эдакие. Савушкина с визгом съехала по склону неглубокого овражка. Перевалившись на колени, торопливо отползла на пару метров. Девушке было страшно, очень страшно, аж до... ну пусть будет до ужаса. Ощупала себя, заодно застегнув комбинезон и задравшийся бронежилет. Вроде цела. Рука наткнулась на что-то продолговатое в одном из боковых карманов. Ну да, граната же. Сжав в ладони похожую на колотушку для картофеля трофейную игрушку, внезапно немного успокоилась, ощутив себя вооруженной. Со стороны скрытого раскидистым кустом Батищева раздалось несколько пистолетных выстрелов. В ответ бабахнули фрицевские винтовки. Расскажи, кому из подруг не поверят, но она уже научилась их различать. Не подруг в смысле, а выстрелы. Винтовка или пулемет со всей дури лупят по ушам, пистолет с автоматом хлопает куда тише. А граната? Ирка с сомнением поглядела на смертоносный предмет и невесело усмехнулась. Вот насчет гранаты сказать пока нечего. Но очень похоже, скоро узнает. В первый и последний раз понятно. Кстати, как ее подрывать-то? У Лешеньки не догадалась спросить. Да он бы и не объяснил, скорее всего. Или буркнул что-нибудь в духе. Ирка, нафиг тебе это нужно. А то и вовсе отобрал бы со словами. Хватит фигней страдать, спички детям не игрушка. Какой же он все-таки дурачок, так ничего и не понял. Видимо, уже не поймет. Обидно, конечно, но да ничего не поделаешь. Главное, живым останется. Ладно, сама разберется. Вряд ли тут что-то особо сложное. Девушка осмотрела гранату, припоминая виденные боевики, герои которых в самый напряженный момент зубами лихо выдирали кольцо и швыряли гранату в противника. После чего следовал мощный взрыв, и он и противники пачками разлетались по сторонам. Но никакого кольца тут от чего-то не наблюдалось, только круглая крышечка на торце рукояти. Покрутить ее? Ну, наверное. Крышечка внезапно легко провернулась в пальцах, откручиваясь, и на ладонь выпал 2-сантиметровый фарфоровый бублик на веревочке. Толстенький такой, почти шарик. Любопытно. Практикантка на миг задумалась. Лёшка как-то обронил, что любое оружие рассчитано на самого тупого солдата. Савушкина ухмыльнулась. Ага, понятно. Что это ей напоминает? Детскую хлопушку. Значит, что? Значит, нужно дернуть за этот самый шнурок и бросить куда-нибудь подальше, желательно во фрицах. Вот и ладно, вот и разобрались. Пальцы сильно сжали бублик. Сейчас, пусть только поближе подойдут, гады. Густав почти догнал русскую, пытавшуюся спрятаться под каким-то кустом. Не ушла дрянь. Сейчас он ее скрутит. Движение слева. Вебер заученно припал на колено, дергая стволом карабина. И тут же его грудь словно взорвалась. Выронив оружие, ефрейтор опрокинулся на спину. Обостренное боем и рвущее все его существо болью сознание успело заметить замерзший в верхнем положении затвор люгера в руках большевика. Проклятая сучка, все из-за нее. Вебер захрипел, силясь вытолкнуть из пробитой груди ругательство. Однако, сведенное предсмертной судорогой горло, ему уже не подчинялось, захлебываясь горячей кровью, короткими толчками выплескивавшейся изо рта. Снова захлопал пистолет Ивана Михайловича, которому почти сразу же ответил пулемет. Пули веером прошлись над головой, срезая мелкие ветки. Уловив боковым зрением какое-то движение, Савушкина дернула головой. Прижимая к груди полевую сумку, Иван Михайлович торопливо полз в ее сторону, что-то крича. Ирина прислушалась. «Ложись! Да ложись же, дура, убьют! Гранату отдай, я сам!» «Вот уж нет! Должна же и она хоть немного повоевать, напоследок!» Девушкой внезапно овладело какое-то странное спокойствие, испытанное, пожалуй, впервые в жизни. Решительно дернув шнур, внутри рукоятки что-то негромко хлопнуло и зашипело. Савушкина на миг замерла. «Блин, а куда ее, собственно, бросать-то, гранату эту?» «Ну, наверное, примерно вон туда, откуда в товарища капитана стреляли». Коротко замахнувшись, Ирина метнула картофельную колотушку в просвет между деревьями. И тут же отлетела назад, упав практически в руки подоспевшего особиста, отброшенная ударом пробившей плечо пулеметной пули. Остаток очереди прошелся по краю овражка, подкидывая фонтанчики земли и прореживая белорусскую флору. Успев заметить траекторию полета гранаты, Батищев, эмоционально помянув падшую женщину, накрыл собой девушку. М-24, отрикошетировав от ствола ближайшей сосны, плюхнулась в метрах в трех, угодив при этом практически под ноги 2 гитлеровцам под прикрытием пулеметного огня, рванувшимся вперед. Истерично заорав «Ахтунг, граната!», фрицы судорожно порскнули в сторону. Бум! Ощутимо долбануло по ушам. Сверху щедро сыпануло клочьями выдранного взрывом дерна и лесным мусором. Над головой тонко провыли, срезая ветки, мелкие осколки, парочка из которых не сильно дернула бронежилет на спине. Но, как ни странно, свою задачу колотушка выполнила, сорвав вражескую атаку и подарив Батищеву с сыркой несколько лишних секунд жизни. «Потерпи, милая, потерпи», – пробормотал Иван Михайлович, торопливо оттаскивая потерявшую сознание девушку в сторону. В верхней губе и подбородку было тепло и липко, в ушах звенело. Вязкой волной накатывала тошнота и заметно кружилась голова. Контузило все-таки. Повезло еще, что гранат сверху рванула. «Знаю, что ранило. Перевязать бы, только времени нет, да и нечем. Потерпи, красавица моя, скоро все закончится. Ежели жених твой вот прямо сейчас на помощь не придет, придется нам с тобой». Контрразведчик не договорил. Над краем овражка появилась голова в ненавистной каске, чуть пониже которой торчал ствол карабина. В паре метров еще одна. Особого вреда взрыв пехотинцам не нанес, разве что оглушил и еще больше напугал. Потому что сейчас они горели желанием поскорее расквитаться с проклятыми большевиками, которых к тому же оказалось всего 2. «Прости, Иришка», – Не могу иначе поступить. Права такого не имею». Глядя на нацелившийся на него ствол, прошептал особист, выдергивая из кармана разгрузки штурмовую гранату и на ощупь проворачивая ребристое колесико на один щелчок. Полученную еще в той избе, где он застрелил Гудериана, инструкцию, Батищев помнил. Один щелчок, нулевая задержка, взрыв сразу как отпустит инициирующую кнопку. Ну а дальше? Дальше понятно. Сплющенную в блин фашистскую каску, зачем-то принесенную Степановым, он видел и даже в руках повертел. Впечатливо. Ох, разведка, что ж ты так не вовремя-то ушел? Такое решение на него взвалил. Палец коснулся кнопки детонатора. Шутцеганс Лангер, разглядев, что именно он видит, осклабился. Безоружный большевик в странной одежде прижимает к себе раненую девушку, русые волосы которой рассыпались по его груди. Оружия не видно, только в руке зажат какой-то зеленый шарик размером с мячик для большого тенниса. Граната? Не похоже, ничего подобного он никогда не видел. Но и рисковать не станет. Хороший русский и мертвый русский. Палец начал выбирать свободный ход спускового крючка. Резкий стрекот родного ППД Батищев не спутал бы ни с чем. Так и не успевшего выстрелить фрица отбросило под ближайший куст. Выпущенная из рук винтовка сползла по склону овражка, замерев в паре метров от сапог особиста. Второй фашист еще только начал разворачиваться в сторону опасности, когда короткая очередь прошлась поперек груди, дырявя китель и выплескивая из спины крохотные алые фонтанчики. Сложившийся в поясе пехотинец мешком осел на землю. Где-то в стороне бухнула ручная граната, следом еще одна. Снова затарахтели дегтяревы, теперь уже несколько и с разных направлений. Еще ничего не понимая, точнее просто боясь поверить в происходящее, Иван Михайлович аккуратно отвалил девушку в сторону и ногой подтянул к себе карабин. На всякий случай передернул затвор. Выстрелить фриц не успел, но нужно было убедиться, что винтовка заряжена. Подобрав выброшенный патрон, криво ухмыльнулся. Вот и оружием разжился. Единственными более-менее осознанными мыслями в его голове в этот момент были. Интересно, откуда Степанов взял в немецком бомбардировщике наш автомат? И как хорошо, что он не нажал кнопку. Последнее особенно актуально, поскольку о том, можно ли обезвредить вставшую на боевой взвод штурмовую гранату, ему просто никто не рассказывал. В том, что сейчас группа на верном пути, младший лейтенант Трофимов не сомневался с тех пор, как диверсанты взяли след преследовавших кого-то в лесу гитлеровцев. Услышав в паре километров оружейно-пулеметную канонаду, осназовцы немедленно двинулись туда. Согласно карте, в этом месте проходило одно из магистральных шоссе, по которому двигались части наступающей 17-й танковой дивизии. Разумеется, это мог оказаться и отряд каких-нибудь окруженцев, которых в этих краях имелось, увы, предостаточно. Вот только Младлей отчего-то ни секунды не сомневался, что это именно те, кого они ищут. Отчего не сомневался? Ответить на этот вопрос Андрей бы не сумел. Чувствовал, что ли? Вернувшиеся разведчики доложили, что на дороге, по которой в этот момент проходила очередная колонна германских войск, обнаружены следы недавнего боя. А именно, спихнутый на обочину сгоревший полугусеничный БТР с напрочь развороченным капотом и накрытые брезентовым чехлом трупы. Также имели место быть еще несколько пустых бронетранспортеров и грузовиков, возле которых остались только шоферы и немногочисленная охрана из числа легкораненых. Этих на обочины никто, понятно, не оттаскивал, сами съехались. Водилы лениво ковырялись в моторах, устраняя какие-то мелкие поломки, или, скорее, старательно делая вид. Охранники тоже особого служебного рвения не проявляли. Да и к чему, собственно? Они свой долг выполнили, пролив кровь за любимого фюрера. И совсем скоро, как только вернутся загоняющие проклятых большевиков, посмевших напасть на колонну победоносного вермахта комрады, их отправят в госпиталь. Одним словом, повезло. Но было и еще кое-что. Лес со стороны одной из обочин на добрую сотню метров вглубь выглядел так, словно по нему отстрелялся тяжелый гаубичный арт-дивизион. Переломанные лишившиеся крон деревья, выжженная почва, обугленные остатки обмундирования немецкого образца, искореженное оружие. и ни одной воронки, будто все снаряды каким-то неведомым образом взрывались в воздухе, буквально испепеляя все живое в радиусе поражения. А в доказательство бойцы притащили с собой согнутый в дугу маузеровский карабин с почерневшим от чудовищного жара прикладом и цевьем и вырванным взорвавшимися патронами затвором, пояснив, что его буквально обернуло вокруг ствола сосны, тоже порядком обгоревшей, еле-еле отодрали. Впрочем, куда более важным с точки зрения выполнения боевого задания, с непонятными воздушными взрывами можно и позже разобраться, тем более подобные задачи перед ними не ставили. Оказалось совсем другое. Начавшийся возле шоссе бой не закончился, сместившись по другую его сторону, где фашисты гнали кого-то к болотам. Прикинув по карте, что удаление на данный момент составляет никак не больше 3 километра, так что догонят легко, Трофимов отдал приказ. Если это и на самом деле именно те, кого они ищут, значит повезло. А с преследователями они уж как-нибудь справятся. Тем более, согласно доведенной товарищем комиссаром госбезопасности информации, в состав секретной группы входит не менее 8 вооруженных бойцов. Значит, количество гитлеровцев уже существенно сократилось. Не друг в дружку же фашисты стреляют. Вон какая канонада впереди. Немцев нагнали минут за 40. Заслышав в полукилометре внезапно начавшуюся пулеметно-ружейную трескотню, изредка разбавляемую хлопками ручных гранат, работала как минимум пара МГ, не считая карабинов и нескольких немецких пистолетов-пулеметов. Младший лейтенант остановил группу. Недолгий бой, не продлившийся и 20 минут, начал постепенно стихать. Сначала замолчал один пулемет, следом второй. Автоматы тоже стрекотали все реже и реже, в отличие от лопящих с прежней интенсивностью карабинов. Интересно, что это означает? Немцы наших дожали или наоборот? Если первое, то совсем нехорошо. Категорически нехорошо. Нужно выяснить, и немедленно. Коротким броском отряд сократил дистанцию метров до 200, снова затаившись в заросли. Пока осназовцы неслышными тенями скользили меж деревьев, заметили несколько групп раненых, оказывающих друг другу первую помощь. Этих трогать не стали, незаметно проскользив мимо. Никакой опасности они не представляли, да и мараться не хотелось. Отчего Трофимов сразу же не отправил отряд вперед, он и сам не понял. Собрался было, но что-то внезапно остановило. А доверять подобным ощущениям Мадлей уже привык. Занимающиеся подготовкой будущих диверсантов инструкторы, матерые, немногословные дядьки, настоящих имен которых не знал никто из курсантов, с первых же дней учили всячески доверять своим чувствам. Мол, если сильно не хочется чего-то делать, ни в коем случае не делай. Остановись, выжди, проясни обстановку. А главное, головой подумай, она у тебя не только для того, чтобы шапку носить и пищу принимать. Как выяснилось буквально несколькими минутами спустя, очень даже правильно поступил. Внезапно впереди коротко сверкнуло и грохнуло. Хорошо так бабахнуло, словно фугасная авиабомба весом эдак в 250 рванула. Причем дважды, сначала один раз и спустя примерно с полминуты второй, будто по лесу в 200 метрах впереди и на самом деле отработал бомбардировщик. Очень такой необычный бомбардировщик, абсолютно бесшумный и бросающий такие же бесшумные бомбы прямо сквозь густые древесные кроны. Впрочем, удивляться командир группы особого назначения «Фиалка» не стал. Просто сделал в памяти очередную, и уже не первую за этот рейд, зарубку. Сначала приказали ничему не удивляться и ни о чем не спрашивать. Затем это странная выжженная пустошь. А теперь вот это. Ничего, разберемся. Пора? Однозначно пора. Разбившись на 2 группы и рывком сократив дистанцию, диверсанты снова затаились, осматривая поле недавнего боя. Судя по всему, прищучили фашистов неплохо. Мощные взрывы накрыли большинство пехотинцев в небольшом овраге, где те прятались от вражеского огня. Впрочем, правильнее сказать, в бывшем овраге, поскольку сейчас он представлял собой сглаженную ударной волной вытянутую и абсолютно лысую проплешину, до сих пор курящуюся дымом. Причем тлел не прошлогодний древесный опал. Дымилась сама земля, в мгновение ока иссушенная и спрессованная до каменной твердости. Некогда росших поверху кустов подлеска тоже не наблюдалось. Начисто сбрило взрывом. Остались только почерневшие, разлохмаченные пеньки высотой в пару сантиметров. Ни живых, ни убитых тоже не наблюдалось. Лишь клочья униформы, обрывки амуниции и изломанное ударной волной обгоревшее оружие. Ну и фрагменты тел, разумеется, выглядевшие немногим лучше. «В точности, как у дороги», – негромко сообщил командиру ефрейтор Порошин. «И что характерно, снова ни одной воронки. Только там, похоже, еще сильнее рвануло. От немцев вовсе ничего не осталось. Интересно, чем же это их приложило-то?» «Да не знаю я ведь, честно, не знаю», – отмахнулся Молодлей, опуская бинокль. «Харе уже намекать знал бы, давно сказал. Не в курсе я, кто они такие и чем вооружены. Но уж понятно, что необычными гранатами». «Ладно», – покладисто согласился диверсант. «Тогда вон туда глянь, видишь? Не всех гадов порешило, шевелится еще. Где-то с отделения точно уцелело, может и поболее. Вмешаемся, пока не такие квелые. Ходят, как в воду опущенные, башками трясут, видать, контузило. Перебьем на раз, еще и патроны останутся». С полминуты, понаблюдав за дезорганизованным противником, Трофимов отрицательно мотнул головой. «Не сейчас. Пока понаблюдаем, что дальше делать собираются. Те, кого мы ищем, определенно отбились и ушли в отрыв. Если немец за ними рванет, пойдем следом. Тихонечко и на минимальном удалении. Они нас к цели и выведут. А вот если решат возвращаться к шоссе, отпустим. Пусть живут. Пока». «Что, вот так и позволим гадам уйти?» — ахнул ефрейтор, судя по возбужденному виду, явно собираясь что-то еще добавить. «Именно. Или предлагаешь нарушить приказ садовника и немножко пострелять?» Андрей смерил боевого товарища ироничным взглядом. «Что, не хочешь? Вот хорошо, я так и думал. Мухой дуй к ребятам и сидите тише воды ниже травы. А я еще немножко погляжу, больно позиция удобная, потом присоединюсь. И чтобы тихо мне». «Есть», — понурился Порошин. «А если...» «Без никаких если», — шепотом рявкнул младший лейтенант. 2 секунды, и я тебя не вижу. Время пошло». Полежав под кустом с полчаса, Трофимов убедился, что уходить немцы не собираются. Оказав помощь и отправив в тыл раненых, пехотинцы, которых и на самом деле осталось около отделения, проверили оружие и двинулись вглубь леса. Андрей удовлетворенно хмыкнул про себя. «Что ж, так даже лучше и проще. Пойдем следом и аккуратно вмешаемся, когда нужно будет». Кем бы ни оказались бойцы таинственной группы особого назначения ставки, пришедшие на помощь в самый подходящий момент диверсанты в любом случае окажутся кстати. А значит что? Значит, проще будет наладить первичный контакт. Главное, выбрать тот самый подходящий момент. Убрав в чехол бинокль, младший лейтенант перекинул под руку пистолет-пулемет и беззвучно ввинтился в заросли, не потревожив ни одного листочка. Распределив между собой цели, разведчики затаились, дожидаясь сигнала к атаке. Серьезных осложнений Трофимов не предполагал. Нападения с тыла фашисты не ожидали, так что все должно было пройти как по нотам. Рывок вперед, короткий бой. Основное внимание, понятно, пулеметчику, которого следовало валить в первую очередь. И можно идти знакомиться с теми, кого они столько времени ищут по лесам. Относительно первого младший лейтенант практически не переживал. Немцы вооружены исключительно карабинами, так что справятся быстро. Тем более, боевые действия в лесу они не раз отрабатывали еще во время обучения. Да и не пляшут КАР-98 против 5 автоматов. Не говоря уже о подготовке бойцов, которая у диверсантов особой группы госбезопасности и фашистских пехотинцев в любом случае несопоставимая. Насчет второго, тут понятно сложнее, но тоже разберутся. Тем более, некто лейтенант НКВД Батищев Иван Михайлович служит в той же структуре, что и они. А начнет сомневаться и права качать, так у Молодлея имеется соответствующий документ, который разрешено предъявлять в самом крайнем случае. Зашитый в подкладке небольшой прямоугольник тончайшей шелковой ткани с такой подписью и печатью, не поверить которым тот уж точно не посмеет. Но действительность, как зачастую и случается, преподнесла неожиданный сюрприз. Преподнесла, как водится, в самый последний момент, когда Андрей уже готов был подать подобравшимся на дистанцию прямого броска бойцам долгожданный сигнал. Разглядев внезапно появившуюся на открытом месте девушку, Трофимов откровенно обалдел. Не от того, разумеется, что никогда раньше красивых девушек не видел. С этим у младшего лейтенанта все было в полном порядке, по крайней мере до войны. Просто от неожиданности. Да и одежка у нее оказалась, мягко говоря, непривычной. Нечто вроде достаточно плотно обтягивающего ладную фигурку комбинезона. Очень такого странного комбинезона. Пока стоит без движения, вроде бы темно-серого. А повернется, цвет незаметно для глаза изменится на серо-зеленый или даже зелено-коричневый. Чудеса, да и только. Поверх комбеза имелся еще и странный жилет-безрукавка с множеством карманов, кармашков и просто непонятного назначения петелек и ремешков. Видимо, чтобы можно было подвешивать всякие нужные вещи. Котелок там или еще чего. Пока младший лейтенант обдумывал увиденное, девушка, расстегнув жилет, занялась брючным ремнем, определенно собираясь. Трофимов мысленно ахнул. «Дура, ты чего творишь? Тут же немец на тебя смотрит, аж слюни текут. Буквально в нескольких метрах замаскировался». В следующее мгновение сознание диверсанта заработало с холодной рассудительностью. Все правильно. Видеть фашиста девчонка никак не может, поскольку и смотрит в другую сторону, и спрятался гад неплохо. Нужно подобраться еще метра на три и снять вражину ножом. Будем надеяться, этого времени ей хватит, чтобы закончить свои дела. Младлей мысленно покраснел. Ну а как она обратно двинет, они ударят. Сука, ты куда? Получше рассмотреть захотел, извращенец хренов. А ну назад, мать твою фашистскую. Она ж тебя сейчас увидит. Все, уже увидела. Ох, вот это голос. Были бы стекла, точно полопались от такого визгу. Товарищ капитан, немцы! Дальнейшие события не заняли и минуты. Любитель подглядывать за писающими девушками дернулся вперед, скинув карабин. Выстрел. В ответ трижды хлопнул пистолет. Какой именно, начавший работать диверсант по звуку не определил, но определенно не ТТ или наган. Ближайший к его лёжке гитлеровец в последний момент все-таки заметил боковым зрением движение, начав разворачиваться в сторону опасности, но не успел. Отбив локтем винтовку, Трофимов опрокинул противника, нанося удар ножом. Тело под ним коротко выгнулось дугой, тут же расслабляясь. Готов. Не глядя, убрав клинок в ножны, наплевать, что лезвие покрыто липкой кровью, сейчас не до того, вскинул автомат. Все, тихая часть операции завершилась, не начавшись. Теперь можно и нужно шуметь, желательно побыстрее и поприцельнее. Несколько раз бабахнули винтовки, перекрывая ответные хлопки пистолета, ударил короткой очередью пулемет. Неподалеку бухнул разрыв гранаты. Ну и чего его ребята телятся? Знают же, что пулеметчика нужно валить в первую очередь. Краем сознания отметив, что немец, с которого все и началось, завалился навзничь, молодой перекатом сменил позицию, оказавшись за спиной двух ломанувшихся вперед пехотинцев. А вот это, извините, хрен вам. Приказа такого не было, в атаку идти. Рывком выбросив тело в позицию для стрельбы с колена, Трофимов дал короткую очередь в правого фашиста. Сместив ствол на пару сантиметров, отработал по второму. Тоже спекся, можно и не проверять. В стороне бабахнула ручная граната, пары секунд спустя вторая. Все, с пулеметом покончено, поскольку взрыв родной Эвки он ни с чем не спутает. Секунд 10 за спиной еще тарахтели автоматные выстрелы и глухие шлепки оснащенных брамами наганов. Затем все стихло. Вот и ладненько, вот и справились. Ну а коль справились, пора и со спасенными познакомиться. Уже подходя к потрепанным пулем зарослям на краю неглубокого оврага, младший лейтенант Андрей Трофимов неожиданно осознал, что за мысль подозрительно не давала ему покоя. Если группа насчитывала 8 вооруженных бойцов, то отчего они не приняли никакого участия в коротком бое? Что за? Ладно, сейчас разберемся. Покачав ближайшей веткой, диверсант крикнул. «Эй, славяне, не стреляйте! Свои мы! Я выгляну!» «Валяй, только медленно, и назовись!» «Младший лейтенант Трофимов, командир отряда специального назначения особой группы НКВД». Раздвинув ветви и профессионально отметив направленный на него ствол немецкого карабина, сообщил Андрей. Державший оружие в руках человек был облачен в такой же, что он минуты назад видел на девушке, комбинезон, А вы? Лейтенант государственной безопасности Батищев, буркнул тот, опуская оружие. По нашу душу прибыли, правильно понимаю? Совпадает фамилия? Так точно, расслабился Молодлей, подавая незаметный сигнал страхующему его бойцу. Совпадает. Значит, вышел товарищ генерал-майор к нашим, коль вы здесь. Устало усмехнулся собеседник, заметно успокаиваясь. То, что при этом он не назвал фамилии Макарова, диверсант истолковал верно. Проверяет, понятно. Фрицев всех положили. Кого? А, понял, это вы так фашистов зовете? Да, всех. Вот и хорошо. Слушай, младший, раненый у меня, перевязать нужно. Инд-пакет есть? И своим скажи, сейчас еще двое прибегут в такой же одежке, вон оттуда примерно, пусть не стреляют. Понял, сейчас. Младлей жестом подозвал Порошина. Витька, все слышал? Дуй на ту сторону, встречай наших, только тихо. Остальные пусть немцев законтролят и оружие с боеприпасами соберут, пригодится. Давай, мухой. Андрей спустился во враг и вытащил из кармана перевязочный пакет. Надорвав герметичную упаковку, обратился к особисту. «Товарищ лейтенант, поможете? Прежде чем повязку накладывать, нужно бы рану осмотреть». «Помогу». Батищев аккуратно уложил Ирину на землю, склонившись над так и не пришедшей в сознание девушкой. Осторожно ощупал пробитое пулей плечо и внезапно понял, что просто не знает, что делать дальше. Была бы это обычная гимнастерка, понятно. Поддев рукав лезвием ножа, разрезать и туго перевязать, убедившись, что не задета кость. Вот только на одном из привалов Леха по секрету показал, что ткань иновременного комбинезона ножу не шибко-то и поддается. Да и жалко такую ценную вещь портить, когда до столицы доберутся, поди сдать придется, для дальнейшего изучения, так сказать. Значит, хошь не хошь, нужно расстегнуть. Припомнив короткий инструктаж, Иван Михайлович, стараясь как можно меньше тревожить рану, снял с нее разгрузку бронежилет и коснулся магнитной полоски на груди, проведя пальцем вниз, в аккурат между девичьих грудей. Стыдно, понятно, но что поделать? Помощь-то оказать нужно, вон сколько крови натекло. Даже рукав потемнел, хоть и говорили, что ткань вроде как водонепроницаемая. Верх комбеза послушно распахнулся надвое. При помощи диверсанта, освобождая пробитую пулей руку, Батищев встретился с Молодлеем взглядом, дернул щекой. «Слушай, младший, не знаю, что до тебя конкретно доводили, но вопросов мне не задавай. Ответить или не смогу, или права не имею. Звать-то тебя как?» «Андреем. Ну, а меня, стало быть, Иваном Михайловичем», — кличут. «Вот познакомились. Приподними девчонку. Ага. Вот так, в самый раз, так и держи». «Все, снял». Особист осмотрел рану, осторожно касаясь кончиками пальцев липкой от крови кожи. «Похоже, повезло. Сквозная и кость не перебила. Бинт давай». Наложив на входное и выходное отверстия марлевые подушечки, Батищев достаточно сноровисто начал накладывать туры бинта, стараясь, как учили на курсах первой помощи, не пережать руку. Поймав на себя очередной исполненный невысказанного вопроса взгляд, тяжело вздохнул. «Вот что, лейтенант, то, что я не шибко хорошо умею этой одежкой пользоваться, ты уже в любом случае заметил, поскольку и тебя, и меня хорошо учили всякие важные мелочи фиксировать. Потому объясню. Не привык еще, только вторые сутки в нем ходим. Это первое. Теперь второе. Ты наверняка хочешь спросить, где остальные, и почему мы сами фрицев не покрошили. Угадал?» «В целом». Уклончиво ответил Трофимов, помогая фиксировать край повязки специальной булавкой, входящей в состав стандартного армейского ППИ. «Вас ведь 10 человек должно быть, считая, с пленными. А тут только двоих наблюдаю, и еще двое где-то ходят». «Тоже объясню, только немного позже, добро?» «Ну, вроде все». Оглядев наложенную повязку, контрразведчик внезапно замер, эмоционально докончив. «Да твою ж мать! Как же я про самое главное-то забыл?» Не обращая внимания на ошарашенного младшего лейтенанта, тем не менее продолжающего внимательно наблюдать за производимыми манипуляциями, он вытащил из кармашка своей безрукавки небольшую плоскую коробочку с красным крестом на крышке и приложил к руке девушки. Сверху тут же загорелся тревожно-красный прямоугольник, секунд 10 спустя изменивший цвет на желтый. Еще примерно через полминуты непонятная лампочка стала зеленой, и Батищев отлепил штуковину от девичьего предплечья. На покрытой разводами начинающей подсыхать крови кожи осталось несколько крохотных алых точек, словно бы оставленных иголками медицинских шприцов. Хотя понятно, откуда взяться этим самым шприцам в такой крохотной коробке. «Фух», — выдохнул Батищев. «Похоже, вовремя успел. Теперь бы самому подлечиться, поскольку контузил малость». «Да не зыркай ты так. Вот про эту штуку я уж точно ничего сказать не могу, поскольку сам не знаю. Но лечит знатно. Пару уколов и словно в госпитале побывал». И буркнул себе под нос нечто совсем странное. «Хоть перед разведкой стыдно не будет, когда вернется. А вот и он, как я понимаю». Трофимов резко дернул головой в сторону зарослей, откуда раздался забористый мат и сочные шлепки кулачных ударов. Ветки ближайшего куста с хрустом подломились, и оттуда головой вперед вылетел ефрейтор Порошин, от чего-то без оружия. Следом тут же показался боец в уже знакомом комбинезоне с трофейным Дегтяревым в левой руке, на выдохе заканчивающий начатую фразу. «Ел совсем на своих кидаться, а если б я тебя завалил?» Правый он держал незнакомого вида массивный пистолет, тупорылый ствол которого глядел вниз. «Разведка свои!» – рявкнул Батищев, перехватывая руку начавшего вскидывать оружие Андрея. «Все уже, все, успокойся, наши!» «Да понял уже, что наши. Только зачем сразу на спину-то кидаться?» В следующее мгновение десантник заметил лежащую без движения Савушкину, несмотря на применение высокотехнологичного медкита, пока так и не пришедшую в сознание. «Ирка!»